Глава 10. Руян. 6649 год от сотворения мира в Звездном храме. Кто таков верховный жрец Световида для племени ранов? Задав себе этот вопрос, а затем и ответив на него, можно было четко понять, с кем придется иметь дело. Поэтому я себе такой вопрос задавал неоднократно, и с учетом полученных от Ждана и Сивера сведений у меня сложился весьма интересный образ. Волхв Викамир – это истинный правитель Руяна и неформальный глава всех славянских культов на побережье Венецкого моря. Именно он спускает с поводка лихие варяжские ватаги, поскольку без благословения Световида ни одна крупная эскадра в море не выйдет, а волки-одиночки не в счет, хотя и они живут по законам острова. Далее. Только верховный волхв распоряжается казной четырехголового божества, своего рода стабилизационным фондом западных славян. Лишь ему подчиняются 300 витязей священного отряда, каждый из которых обладает какими-то видовскими способностями, является воином-профессионалом, вся жизнь коего заточена исключительно на войну. Он, а не кто-то другой, определяет внутреннюю и внешнюю политику всего племени ранов. И, как мною уже было сказано ранее, князь Титислав и его бояре – лидеры номинальные, а истинная власть сосредоточена в руках сильного и волевого диктатора от религиозного культа. Следовательно, с этим человеком необходимо быть очень осторожным, ибо что у таких облеченных большой властью личностей в голове творится, угадать невозможно. Итак, вечером за мной пришли посланцы верховного жреца, два воина из дружины Световида. Витязь Триглава остался на постоялом дворе, а я, одев свою самую чистую одежду и прицепив на пояс ножны с мечом, который мне никто не пытался отнять, отправился в гости к Викамиру. На территории храма я оказался через полчаса, и жрец меня сразу же удивил, так как принял гостя не в святилище, а на свежем воздухе. За храмом, на краю обрыва, в обложенном крупными булыжниками кругу, горел большой костер, маяк для мореходов, а метрах в 10 от него, расположившись в глубоком удобном кресле, сидел старматер, человек в длинной белой рубахе. Глаза пронзительные. Нос слегка искривлен, не иначе по молодости был сломан и не один раз. На лбу украшенная красными узорами повязка, а шикарная густая борода заплетена в три косицы. Непременного атрибута сказочных волхвов, я говорю про посох, нигде не наблюдалось. Сопровождающие меня витязи нас оставили, и единственным человеком, который находился поблизости, был русоволосый мальчишка лет 10, который поддерживал пламя костра и постоянно подбрасывал в него толстые смолистые сучья. Я остановился перед волхвом, заметил рядом еще одно кресло и поприветствовал жреца. «Здрав будь, Викамир!» «И тебе не хворать, Вадим Сокол!» Направив свой взор как бы сквозь меня в темноту, которая скрывала от нас море, довольно-таки равнодушно ответил жрец и кивнул на свободное кресло. «Присаживайся. У нас вся ночь впереди, а в ногах правды нет». Сразу же, сделав в голове зарубку, что Викамир настроен на долгую беседу, я присел. Затем удобнее пристроил ножны с клинком, настроил себе на деловой лад и, повернувшись к собеседнику, спросил его. «С чего начнем разговор?» С моей историей о том, как я оказался в прошлом, или поговорим о том, что происходит в будущем? Нет. Борода жреца, лицо которого освещалось отцветами пламени, слегка дернулось. Про все это в общих чертах я уже знаю от Огнияра и Ждана, да и Лучеврат письмецо прислал. Поэтому рассказы о будущем оставим на потом, а пока давай обсудим то, что происходит сейчас и произойдет в ближайшие годы. Викамир взял короткую паузу, бросил на меня косой взгляд и задал, наверное, самый важный для себя вопрос. Ты уверен, что наши враги готовятся к крестовому походу? Да. Это произойдет лет через 6 в 1147 году от Рождества Христова. Католический проповедник и подвижник Бернард Клервозский призовет европейских феодалов выступить в поход против вендов, после чего все аристократы, которые не пожелали идти во второй крестовый поход, направятся сюда. В этом войске будут в основном германцы. Генрих Лефт, Альбрехт Медведь, Конрад Церингенский, Конрад Мейсенский и многие другие. Саксонцы, тюринги, франки, итальянцы, ломбардцы, лужичане, маравы и церковные армии десятка епископов, а помимо них на битву выйдут поляки и датчане. И это значит, что, как ни считай, но общая численность врагов наверняка будет превышать 100 тысяч воинов. Так-так, и чего же крестоносцы будут добиваться? Главный девиз этого крестового похода прост и понятен – крещение или смерть. И каковы были результаты в твоем времени? Можно подумать, что Ждан и Огнияр тебе об этом не рассказали. Но если спрашиваешь, то я отвечу. Бои будут идти 2 года подряд. К Крестоносцы понесут большие потери и отступят. Однако не просто так. Поляки еще раз разорят города поморян, и то, что в этих землях уже находится Каминская епархия, а князь и вся верхушка племени христианизированы, их не остановит. Датчане понесут большие потери от действий варяжского флота и вернутся домой. Лютичи и бодричи потеряют до трети своих соплеменников, а также почти все свои войска, и будут вынуждены пойти на уступки. Князь Никлод станет немецким данником и для вида вместе со всем своим народом примет новую веру. Однако ненадолго. Через пару лет он снова выступит против врагов и будет крушить их и уничтожать без всякой жалости. Вот только силы будут неравны, и Никлод погибнет в бою под замком Верле. После этого сыновья князя продолжат борьбу и в конце концов потерпят поражение. Младший сын Никлода попадет в плен, будет ослеплен и убит, а другой окончательно бесповоротно примет власть немцев. Столица Бодричи, Зверин, станет Швериным, а потомки храбреца Никлота, династии Никлотингов, князьями Мекленбургскими. А князь Лютичий Прибыслав и Вартислав Грифин? Насчет Прибыслава ничего точно не известно. Вроде бы он не погибнет в бою за Ретру, и больше князей у Лютичи не будет. А Вартислава Грифина перед самым крестовым походом поймают поморянские лесовики, которые некогда избрали его правителем, и после пыток убьют. Ему будет наследовать брат Ратибор, который станет герцогом Померании и продолжателем династии Грифинов. Вот как. Жрец осуждающе покачал головой, словно мудрый дедушка, который недоволен действиями расшалившихся внучат, и продолжил. Ну а про Руян что скажешь? После официального окончания крестового похода против вендов и разгрома датчан, Руян продолжит сражаться. Один остров против всего мира без какой-либо помощи со стороны. Будут попытки замириться с данами, и инициатором этого станет князь Тетеслав, который поможет викингам при осаде Влегуща. Но это ни к чему не приведет, и в 1168 году на остров высадится армия христиан. Датчане короля Вальдемара и отряды епископа Абсалона пойдут в первой волне, а следом за ними появятся полки Генриха Льва, войска изменника Прибыслава Никлотинга и куча проходимцев со всей Европы. И мало того, что на сторону захватчиков переметнется князь Тетеслав со своим сыном Яромиром. Аркона будет держаться несколько месяцев, и много крестоносцев пойдет под ее валами. Но конец один – поражение, после которого произойдет уничтожение города и храмов и продвижение врагов вглубь острова. Тетеслав в это время умрет или будет убит, а его место займет Яромир, который признает себя вассалом датчан. Так все было в моей истории. Викамир помедлил и задумчиво произнес. Злые слова ты говоришь, Вадим. Очень злые. Однако это правда. Что ты, человек из будущего, можешь знать о правде? Она ведь разная бывает, тем более та, которая узнается из книг. Листы, пергаменты и бумаги могут лгать, ибо на них писали люди, которые преследовали свои интересы. Да и ты, насколько я понимаю, не историк, а любитель. Так вы мне не верите? Верю, насчет этого не переживай. Однако не все, что ты говоришь, может быть истиной. Жрец обернулся к мальцу у костра и повысил голос. «Яромир, подойди». Босоногий мальчишка подскочил, рукавом запачканной рубахи, вытер мокрый нос и поклонился. «Я здесь, учитель». Жрец, лицо которого по-прежнему было на удивление спокойным и равнодушным, вновь кинул на меня взгляд и сказал. «Посмотри на этого мальчика, Вадим. Он чист, честен и будет хорошим воином. Разве может такой предать?» «Так это...» Уже догадываясь, кого вижу перед собой, начал я. «Да-да». Жрец меня остановил. Это Яромир, старший сын князя Тетеслава и лучший ученик нашего храма. Паренек опасливо посмотрел на меня и выпалил. Что-то не так, учитель? Все хорошо, Яромир, старик кивнул. Продолжай следить за огнем. Сын князя убежал к костру, а я, проводив его взглядом, сказал. Жизнь такова, уважаемый Викамир, что и добряк может стать злодеем. Вам ли этого не знать? И то, что сейчас Яромир чудный мальчик и прилежный ученик, меня ни в чем не убеждает. Возможно, что ты прав, Вадим, и хроники, которые тебе довелось листать, не лгут. Время покажет, кто ближе к истине, тем более, что есть возможность изменить весь ход событий. Верно? Да, вне всякого сомнения, подтвердил я очевидную истину. Тогда движемся дальше. Ждан и Лучеврат о тебе самому наилучшему мнению, и оба сказали, что ты готов нам помочь. Так и есть. В таком случае сейчас мне хотелось бы узнать твое мнение о причинах нашего поражения. Не стесняйся и ничего не опасайся. Как думаешь, так и говори, здесь тебе опасность не грозит. Хочешь знать причины своего поражения без прикрас? Что же, изволь. Сейчас я тебе про них расскажу, а то ты, старик, что-то совсем берега потерял. Сидишь тут на скале, в темную даль смотришь, философствуешь и каменное лицо делаешь. Нет, так не пойдет. За родину необходимо душой болеть. Впрочем, начинаю. Причин вашего поражения много, уважаемый Векамир, но основных четыре. Первое. Славянские племена не имеют единого военного лидера и разобщены. Второе, насколько я успел заметить, волхвы совершенно не агрессивны и в большинстве своем очень медлительны в принятии решений, в то время как их соперники христиане и мусульмане не стесняются отдавать приказы, которые касаются не только простолюдинов, но и королей. Третье. У венедов нет союзников, а они жизненно необходимы. Ну и четвертое, может быть, самое главное. Венеды обороняются, а не наступают, хотя иногда отвечают ударом на удар. И выходит, что вы ждете шагов противника, упускаете инициативу, а враги имеют возможность выбрать направление для нового наступления и собрать в кулак силы, которым вы противопоставляете сборную солянку из княжеских дружин, варягов и ополченцев. Таковы первопричины. Ты прав и в то же самое время не прав, Вадим, но это и понятно. Между нами несколько веков, и ты слабо представляешь себе, кто такие волхвы. Мы – наставники, учителя, хранители знаний, лекари и проводники божественной воли. И мы стараемся не заставлять людей нашего племени делать то, что кажется нам правильным, ибо каждый волхв – это свободный человек, который признает свободу другого человека. А как же Аркона? Это город, который живет по вашим законам, и установленные здесь правила распространяются по всему острову и дальше. Аркона – исключение. Да и не настолько велика наша сила, как может показаться. Лучеврат ведь говорил тебе о том, что мы утеряли связь с богами. Да. Но еще жрец Триглава сказал, что помимо божественных имеются силы природы, которые всегда доступны людям, пока живет мир вокруг нас. И это так, и мы их используем, обернувшись ко мне каким-то монотонно скучным будничным речитативом, забубнил жрец. Однако этих сил недостаточно, чтобы противостоять темным магам, и все, что мы можем, это держать оборону. Неожиданно для самого себя, между прочим, для подполковника Вадима Соколова это крайне неестественно, я разозлился. Да как так? Почему жрец ведет себя настолько спокойно, хотя я слышал, что он человек очень активный? Млять, я махнул рукой на приличие, меня понесло. Вековир, ну к какой ядрени фени темные маги? Приподнимаясь, воскликнул я. Какие там божественные силы, о чем вы говорите? Сидите тут на острове, жопы греете, а крестоносцы уже мечи куют, которые вашу кровь пить будут. И ладно бы вашу, но ведь помимо ведунов и воинов, которые без помощи жрецов не смогут защитить свой народ, есть тысячи женщин и детей, а они хотят жить, имеют огромное желание быть свободными. Так о чем мы с вами сейчас разговариваем? Причем здесь магия, небожители и темные чародеи? Я не мистик и не эзотерик, а материалист и практик, и для меня все просто. Есть враги, наверняка, как и вы, обладающие экстрасенсорными и парапсихологическими способностями, и они стремятся заполучить власть над миром. Это я могу допустить, поскольку в этом нет чего-то такого, о чем бы я ничего не знал. Но наверняка их немного, по крайней мере, не больше вас. И они побеждают не за счет колдовства, а потому что движутся вперед, не стесняясь в средствах и четко понимают, чего хотят достичь. Вот именно поэтому они бьют вас, а вы все время отступаете и умываетесь кровью. Мне-то что? Если удерживать не станете, сяду на попутную ладью и уеду в Новгород, где в ближайшие 300 лет будет относительно спокойно, а вы останетесь и примете лютую смерть. Хотя, конечно, лично вам ничего не грозит. Аркона падет только через 27 лет, а к тому времени вы, скорее всего, умрете от старости. Однако подумайте о своих детях и внуках, преемниках и святынях, за которые вы готовы отдать жизнь. Посмотрев на жреца, я резко осекся, так как старик наблюдал за мной и улыбался. Маска равнодушия была сброшена, и наконец-то передо мной предстал нормальный, адекватный человек, который только что заставил меня потерять над собой контроль. Причем сделал Векамир это легко и непринужденно, без грубости и хамства, и без использования алкоголя или медицинских препаратов типа скополамина. Только жесты, выражения лица и слова. Ай да жрец! Мастер, сказать нечего. Психолог-провокатор, блин, на! Заранее продумал беседу, потом прощупал меня, затем взял и заставил сорваться. «Сядь!» — видя, что я замолчал, бросил жрец. Я снова упал в кресло и спросил. «Вы намеренно вывели меня из себя?» «Конечно!» — услышал я. «Мне хотелось узнать, каков ты на самом деле. И в храм меня по этой же причине сразу не пустили. Да? Ну и как вам, Вадим Сокол?» «Жрецы Триглавы правы. С тобой можно говорить на равных, ибо ты не сморчок, имеешь внутри стержень, и всегда, невзирая на статус собеседника, сможешь высказать свое мнение. А если бы я ушел из города?» Тогда тебя догнали бы, и ты все равно рассказал бы то, что нас интересует. Пытали бы? Нет, все гораздо проще. Есть у нас умельцы, которые могут подчинить разум человека, так что обошлось бы без крови и криков. Но ты не ушел, хотя мог попробовать, благо за городскими валами много иноземцев, которые бы могли тебе помочь. Ну, раз так, продолжим наш разговор? Пожалуй. Волх вновь позвал мальчишку. Яромир. Да, закидывая в огонь новый кусок дерева, незамедлительно откликнулся княжич. Сбегай на кухню и принеси нам горячего взвара, свежего и в глубоких кружках. Понял. Яромир отправился выполнять просьбу верховного жреца, а он вновь сосредоточил свое внимание на мне. Итак, Вадим, ты назвал 4 причины, которые нас погубят, и ты уверен в том, что историю можно изменить. После того, как ты принес послание богов, я это тоже знаю. Однако нам было сказано, что помощи не будет, и мы должны выстоять, полагаясь лишь на свои собственные силы. Они невелики, и я хочу узнать, как ты, человек из будущего, видишь выход из сложившейся ситуации. Понятно, что ты мало знаешь о нашем времени, плохо владеешь языком, который я с трудом разбираю, и не в курсе, какова политическая ситуация вокруг Венецкого моря. Но ты обладаешь трезвым умом, весьма сметлив и можешь подать свежую идею. В этом твоя ценность для нас, тем более ты сам говорил, что у себя на родине был воином, который помогает военачальникам выбирать верную стратегию. Это так? Да, я был аналитиком. И проезжая по землям Венедов, по профессиональной привычке я многое подмечал и из увиденного сделал некоторые выводы. И раз вы меня спрашиваете, то я отвечу. Опять-таки по пунктам. Первое. Необходим лидер, который поведет за собой все племена. А он сейчас один, это князь союза Бодрич и Никлод из Зверина, и значит ему надо помочь. И как, по-твоему, это сделать? Надо примирить Бодрича с Прибыславом и Лютичами и рассорить с нынешними союзниками Вартиславом Гриффином и гольштейнским графом Адольфом Шауенбургским. Это возможно, если заниматься делом всерьез и привлекать волхвов, служителей Перуна из Зверина и Радегаста из Ретры. Я тебя услышал. Продолжай. Второе. Следует провести психологическую встряску среди жрецов всех уцелевших славянских культов, и тут можно использовать события, которые произошли в Волине, Калабреге и Щецине. При этом нельзя обвинять в измене простой люд. Нет. Главным врагом требуется объявить Вартислава и всех его близких, тем самым сконцентрировать народный гнев на семье Гриффинов, которая должна быть либо уничтожена, либо разобщена. Кроме того, необходимо увеличить храмовые дружины, и брать в них придется не только профессионалов с золотыми поясами, но и рядовичей и смердов, ибо если христиане и мусульмане используют фанатизм, то и мы должны. Так-так, дальше. Третье. Союзники. Венедам нужна помощь, но просто так ее никто не даст. Новгородцам война не нужна, так как они активно расширяются на север и северо-восток, и главный прибыток для них – это морская торговля. Но я уверен в том, что с ними можно договориться, и если Новгород вмешается в эту войну, то Руян никто не сможет взять. А помимо восточного соседа есть Швеция, где идет гражданская война, а также дикие племена вдоль всего морского берега. Помизани, Галинды, Ятвяги, Пруссы, Самбы, Жемайты, Курши, Ливы, Эсты, Латгалы, Карелы и Сомы. Опять-таки, Русь не должна остаться в стороне. Ведь если там идет война между княжескими родами, то наверняка имеются воины, которые могут перебраться сюда. Однако для этого придется пообещать им землю и деньги, которые у вас, уважаемый Векомир, между прочим, имеются. Услышав про деньги, жрец нахмурился, но мне не возразил и буркнул. Что-то еще? Да. Четвертое. Нельзя сидеть и ждать, пока племена Венедов накроют буря. Чтобы выжить и выстоять, надо поднять собственную бурю, которая схлестнется с вражеской, и переможет ее, и погонит крестоносцев обратно в грязную и зачуханную Европу. Таково мое мнение, а правильное оно или нет, покажет время. Старый Волхв покивал головой и огладил свою бороду. Одновременно с окончанием моего эмоционального спича появился княжич Яромир, который принес 2 глубокие глиняные кружки. Одна оказалась в ладонях Векомира, а другая в моих. На автомате я глотнул горячего сладковатого компота, к которому никак не мог привыкнуть, и кинул взгляд на жреца, а тот дождался, пока мальчишка отойдет, и произнес. «Ты сказал, что хотел, Вадим Сокол. И кое-что из того, о чем ты говорил, уже делается. Не во всем ты прав, конечно, однако в основном я с тобой соглашусь. Время спячки закончилось, и мы должны действовать. Медлить нельзя, но мне будут нужны помощники, такие люди, как ты. Хотите предложить мне остаться? Разумеется. Я не против. Однако сразу скажу, мне неинтересно становиться жрецом». Хм, Векомир весело усмехнулся. «Жрецом не становится специально. Это призвание и зов души, а значит, насильно тянуть Вадима Сокола в храм никто не станет. В тебе есть способности ведуна, которые необходимо развивать, и ты должен стать сильным воином, не хуже, чем рядовой боец дружины Святовида. Вот это да, на сие стоит обратить внимание. Тем более, что Ждан говорил мне, будто ты сам желаешь пожить на Руяне какой-то срок. Так и есть, я хотел бы остаться на острове, возможно, на год, а может быть, что и на два. Пока я сам не знаю. Мне нужно освоиться в новом для себя мире, а это дело такое, что ничего не распланируешь. Значит, договоримся. На один год ты станешь моим советником по общим вопросам, а жить станешь в храме, так спокойнее. 12 месяцев срок немалый, и за это время ты передашь нашим хронистам большую часть имеющихся у тебя в голове знаний. Мне поможешь и сам многому научишься. Такой расклад тебя устраивает? Полностью. Это хорошо. Завтра вместе с Сивером переедете в храм, и начнется твоя новая жизнь. Ну а пока давай-ка оставим политику и обсудим открытие, которое сделало человечество за 8,5 веков. Согласен. Сделав большой глоток взвара, я постарался скомпоновать в голове все, чему меня учили в школе. После чего, словно Шахерезада, продолжил дозволенные речи и начал вторую часть разговора, которая касалась исключительно науки, техники и географических открытий.